— настаивал директор ФСБ и мэра Москвы. Мы обязаны сообщить им в первую очередь. Министр обороны понял, что не имеет права даже обсуждать эту ситуацию. Он просто обязан звонить. И первым долгом самому президенту. Это был самый трудный звонок в его жизни. Трубку поднял помощник. Президент тоже отдыхал в этот воскресный день на даче. Но к этому часу он уже проснулся и почти сразу взял трубку. «Что там у вас?» — недовольно спросил президент. «У нас неприятности», — сумел выдавить военный министр. «Что?» — не понял президент. «Какие неприятности?» «Сегодня утром совершено нападение на нашу воинскую колонну, перевозившую контейнер с биологическим оружием. Есть убитые среди наших солдат и офицеров. Террористы потеряли 3 человек». «В Москве уже нападают», — разозлился президент. «А вы куда смотрите?» «Мы сейчас ищем террористов», — торопливо сказал генерал. «Но они похитили контейнер и теперь выдвигают нам условия». «Какой контейнер? Какие условия? Они хотят 500 миллиардов долларов, из которых 300 миллионов деньгами, а остальные драгоценными камнями. Если мы не выполним их условия, они грозятся открыть капсулы в Москве». «Это опасно?» «Да. Наши ученые говорят, что могут погибнуть несколько миллионов человек». Президент молчал. Министр обороны чувствовал на себе взгляды присутствующих. «Министр внутренних дел и директор ФСБ уже находятся здесь», — торопливо сказал министр обороны, словно это могло как-то оправдать его людей. «Ясно», — строго сказал президент. «А найти и забрать у них контейнер вы никак не можете? Мы ведем расследование». Президент снова помолчал. Потом, наконец, сказал: «Нужно сообщить городским властям и милиции. Милиция уже в курсе», — напомнил его собеседник. «Кто ведет переговоры с террористами?» «Мы составили оперативную группу под руководством начальника генерального штаба», — доложил министр обороны. «В нее входят руководители наших подразделений. ФСБ и МВД ведут расследование по своей линии». Про погибший вертолет спецназа он, конечно, не стал говорить. «Столько людей, а террористы у вас из-под носа увозят контейнер», — раздраженно сказал президент. «Ну, раз вы там 3 собрались без меня, то и решайте все вопросы. Только докладывайте мне все время. Террористов нужно арестовать, а контейнер доставить на место». «Понимаю», — вздохнул министр обороны. «Час дня жду вас с докладом у меня», — приказал президент. «Приезжайте все 3. У вас еще есть 2 часа. Надеюсь, вы сумеете использовать это время». Он бросил трубку. Именно бросил, а не положил. Министр обороны посмотрел на Ладынина. «Вы еще не нашли своего полковника?» Часть 2. День Луны. День. Москва, 11:47. В воскресные дни он любил поспать больше обычного. Он вообще любил сон, как некое зыбкое состояние равновесия его беспрерывно работающего мозга. Но и во сне не было того покоя, о котором он мечтал. Ежедневные сны, часто причудливые и запутанные, цветные и многосюжетные, не давали того нормального полноценного отдыха, к которому он стремился. Может, дело было в его плохой носоглотке, из-за которой он храпел по ночам, пугая людей, случайно оказавшихся с ним рядом. Но вот уже много лет он был совсем один. Даже женщины, с которыми он иногда встречался и которые ему нравились, не могли похвастаться тем, что слышали его храп. С красивой женщиной он предпочитал бодрствовать до утра, а уже затем, приняв душ, отправлялся к себе домой. Либо под благовидным предлогом выпроваживать женщин. В